уроки музыки. Нынче все это по прошествии 40 с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно. Так, некто нереальный 17-летний с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча, почему-то с карабином, почему-то делающий не то, что надо, и потому виноватый перед сержантом Ланцовым. Сержант Ланцов, старик 30 лет, кадровый, сколоченный из мореного дуба, глядящий на меня с подозрением и болью, учитель жизни и минометного искусства, которое есть первейшее для нас. То, что вы городские и шибко грамотные, это вы забудьте, так и так, и разотрите. Это вам не географией баловаться. Как стоишь? Встать, сесть, смирно, а ну подровняйся. И все в таком роде. И на каждые три слова два несловарных, или наоборот, в зависимости от обстоятельств. Выше ногу, шире шаг, так и так. Акаджав, убрать живот. У меня, оказывается, и живот есть, а я думал только позвоночник. Чего лыбитесь? На губу захотел, так и так. Стой! Вольно! Теперь глядите, а это чего у меня? Какая ж это бомба? Ты куда приехал, так и так? В минометную. Значит, чего у меня в руках? А сколько она весит? Весит 16 килограмм, понятно? Осколочного действия, понятно? Засаживаем в ствол, а руки сбрасываем, понятно? Впереди у нее чего? Кто знает? Эх вы, грамотный, так и так. Впереди у нее мембрана, понятно? Широкоскулое губастое лицо учителя вызывает непродолжительный шок. От хриплого баритончика холодеет спина. Но мы привыкаем стремительно. Вот уже не страшно. В глазах, в голосе, в каждом жесте вдохновение фанатика, хотя словарь все еще оскорбляет. Впрочем, и это ненадолго. Я вам поулыбаюсь так и так. Мембрана очень чувствительна. Легкое прикосновение к предмету приводит ее в действие, и мина разрывается. Это он произносит строго по инструкции, изысканно и гладко. Она как полоснет осколками и прощает так и так. Понятно? А может, все-таки мембрана, говорит кто-то из смельчаков. Разговорчики, кричит Ланцов. Акаджав, повторите. Разговорчики, повторяю я. Все смеются в ладошки. Но перед ним долго не посмеешься. Тишина. Осень. Мелкий дождь. В груди сержанта накапливается знакомый мотив, уже звучат отдельные нотки. «Повторите про мину», — говорит он угрожающе. «Если прикоснуться к мембране, она как полоснет, и прощай». Уже год идет война, а он на фронте так и не побывал. Продолжает свою кадровую службу в заштатном учебном минометном дивизионе, обучает новобранцев, выстраивает их в маршевые роты, а сам не удостаивается и считает себя несправедливо обиженным. Вот почему противоречивые чувства разрывают ему сердце. С одной стороны, он, понимаешь, готовит пополнение, кадры, всю душу, понимаешь, вкладывает, не может сдержать слез, когда провожает очередных маршевиков, им вытесанных из ничего, ну совсем так и так из ничего. А с другой стороны, вот они, понимаешь, уходят туда, на передовую, понимаешь, становятся героями. А он, понимаешь, здесь припухает так и так. «Товарищ сержант», — робко спрашиваю я из строя, — «значит, вы сами на фронте-то не были?» «Отставите разговорчики», — кричит он. Во время перекура мы сидим на бревнах. Он в центре. Он рассказывает, скольких он уже обучил и как они там сражаются. «А что же это вас-то никак не пошлют на передовую?» — спрашивает кто-нибудь. «А кто ж его знает?» — говорит он без охоты. «Может, позабыли. А может, здесь я нужен. А ну, кончай перекур, становись. и знакомая музыка разливается по учебному полю. «Бегом марш! По-пластунски! Давай-давай! Брюхом к земле! Так и так! Акаджав! Отставить карачки! На брюхе ползи! Так и так! Грязно? А на передовой чисто? Что значит устал? Так и так! Будешь ползти, покуда весь пар не выпустишь! Грязно ему, понимаешь! Встать! Бегом!» И сам бежит с угрожающим ликом, и сам бросается брюхом в грязь и ползет с ожесточением. «У меня не сучковать так и так. Тяжело в ученье, легко в бою, так твою. Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Окопаться!» И мы вгрызаемся в грязь, в камни, в корни, и воздух насыщен сопением, звоном, чавканьем, выкриками сержанта, пронзительной музыкой, мечущейся над нами от зари до зари.